513-я ночь. Когда же настала 513-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Джаншах и Сид-Шамса прожили у шейха Насра 3 месяца, проводя время в еде, питье, играх и великом веселье. А через 3 месяца Сид-Шамса сказала Джаншаху: „Я хочу, чтобы мы отправились в твою страну. Ты на мне женишься, и мы там останемся“. „Слушаю и повинуюсь“, — сказал Джаншах. И затем он посоветовался с шейхом Насром и сказал ему: „Мы хотим отправиться в мою страну“. И он рассказал ему о том, что говорила Сид-Шамса, и шейх Наср сказал ему: „Отправляйтесь в твою страну и заботься о девушке“. „Слушаю и повинуюсь“, — отвечал Джаншах. А потом девушка попросила свою одежду и сказала: „О шейх Наср, прикажи ему дать мне мою одежду, чтобы я могла ее надеть“. И шейх Наср сказал Джаншаху: „О, Джаншах, отдай ее одежду“. И Джаншах отвечал: „Слушаю и повинуюсь“. И он поспешно поднялся и вошел во дворец, и, принеся одежду, Сид-Шамсы отдал ее девушке. И та взяла от него одежду и надела ее, и сказала: „О, Джаншах, садись мне на спину, закрой глаза и заткни уши, чтобы не слышать гудения вращающегося небосвода. Схватись руками за мою одежду из перьев, сидя у меня на спине, и берегись упасть“. И, услышав ее слова, Джаншах сел ей на спину. И когда она собралась лететь, шейх Наср сказал ей: „Постой, пока я опишу тебе страну Кабуль. Я боюсь, что вы ошибетесь дорогой“. И девушка стояла, пока шейх Наср не описал ей страну Кабуль, и он поручил ей заботиться о Джаншахе, а затем простился с ними. И Сид-Шамса простилась со своими 2 сестрами и сказала им: „Отправляйтесь к нашим родным и осведомьте их о том, что случилось у меня с Джаншахом“. И потом она взлетела в тот же час и минуту и помчалась по воздуху, точно дуновение ветра или блистающая молния. И после этого ее сестры полетели и отправились к своим родным и осведомили их о том, что случилось у Сид-Шамсы с Джаншахом. И с той минуты, как Сид-Шамса взлетела, она летела, не переставая, от зари до послеполуденного времени, и Джаншах сидел у нее на спине. А после полудня показалась вдалеке долина с деревьями и каналами, и девушка сказала Джаншаху: „Я хочу опуститься в эту долину на сегодняшнюю ночь, и мы посмотрим, какие есть там деревья и растения“. „Делай, что хочешь“, — ответил Джаншах. И девушка спустилась по воздуху и села в этой долине, и Джаншах сошел с ее спины и поцеловал ее меж глаз. И они посидели у одного из каналов некоторое время. А потом поднялись на ноги и стали ходить по долине, смотря на то, что там есть, и вкушая плоды. И гуляли до тех пор, пока не наступил вечер. И тогда они подошли к дереву и проспали возле него до утра, а утром Сид-Шамса поднялась и велела Джаншаху сесть к ней на спину. И Джаншах сказал: „Слушаю и повинуюсь“. И он сел девушке на спину, и она в тот же час и минуту взлетела с ним и летела, не переставая, от утра до полудня. И они летели, и вдруг увидели знаки, о которых рассказывал им шейх Наср. И, увидав эти знаки, Сид-Шамса спустилась с вышины по воздуху на широкий луг с прекрасной растительностью, и были там резвящиеся газели, полноводные потоки и спелые плоды, и широкие каналы. И когда девушка спустилась на этот луг, Джаншах сошел с ее спины и поцеловал ее между глаз, а она сказала ему: „О, любимый и прохлада моих глаз, знаешь ли ты, какое расстояние мы пролетели“? „Нет“, — ответил Джаншах. И девушка молвила: „Расстояние в 30 месяцев пути“. „Слава Аллаху за благополучие“, — воскликнул Джаншах. И затем он сел, и девушка села с ним рядом, и они сидели за едой и питьем, и играли, и смеялись. И когда они были заняты этим делом, вдруг подошли к ним 2 мамлюков. Один из них был тот, что остался у коней, когда Джаншах сел в рыбачью лодку, а другой был из тех мамлюков, которые были с Джаншахом на охоте и ловле. И, увидев Джаншаха, они узнали его и поздоровались с ним и сказали: „С твоего позволения мы пойдем к твоему отцу и сообщим ему радостную весть о твоем прибытии. Идите к отцу и осведомите его об этом, да привезите нам палатки“, — сказал Джаншах. „Мы пробудем в этом месте 7 дней, чтобы отдохнуть, пока шествие не выйдет к нам навстречу, и тогда мы войдем в город в великолепном шествии“. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.